Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия седьмая. Ты говорил, что год не ел домашнего. Угу. Можно спросить, кто тебе готовил раньше? Не хочешь, не отвечай. Раньше на этой кухне хозяйничала та, которая должна была стать моей женой. Должна была? Да. Но, видимо, у судьбы на мой счет другие планы. За неделю до свадьбы ее убили. Убили? Случайно или... То есть, я хочу спросить... Это не была авария или что-то в этом духе. Ее убил наемный убийца. Она была прокурором, и, как я потом выяснил, просто взялась не за то дело. Она была очень красивой. Прости, что скажу это, но ты чем-то мне напоминаешь ее. Я? Да, не могу понять, чем, но... Да. Мне плевать. Мне плевать. На моем счету в банке прибавится нули. Я. Я убил ее. Прибавится нули. Меган. Меган. Да чтоб тебя, что случилось? Черт, где телефон? Надо вызвать скорую. Нет, нет. Прошу, не нужно. Сейчас все пройдет. У меня такое уже было. Было? И ты ничего не сказала? А врач в курсе? Да, доктор сказал, что это таким образом воспоминания возвращаются. Ты что-то вспомнила? Вспомнила, но ничего не понимаю. Эй, ты точно в порядке? В порядке. Просто дай мне время, хорошо? Хорошо. Налью тебе горячего сладкого чая. Пойдем, уложу тебя на диван. Ты очень напугала меня. Прости. Не делай так больше. Если чувствуешь, что стало плохо, хоть немного, даже если просто закружится голова, я должен об этом знать. Договорились? Хорошо. Ты про чай что-то говорил. Точно. У меня сохранился рецепт Дианы. Чай отлично возвращает силы. Дианы? Это... Моя невеста. Пойду сделаю. Диана. Значит, ее звали Диана. Почему я это видела? Мои руки были в крови, и дождь. Так отчетливо слышался дождь. Твой чай. Спасибо. Он должен помочь. Джей, можешь остаться со мной? Конечно, я никуда и не собирался. Нет. Ты мог бы не оставлять меня ночью. Глупое сердце, чего радуешься? И сейчас точно не до этого. Может, фильм посмотрим? Только у меня нет мелодрам. Боевик про наемников пойдет? Все равно, лишь бы ты был рядом. Наемник. Может, я тоже... Эти шрамы на моем теле. Тату. Феникс. Нет. Не надо об этом думать. Надо успокоиться. Разобраться, когда Джейкоба не будет рядом. Тише. Все хорошо. Я вчера уснула, да? Почему не разбудил? Если честно, я тоже уснул. Тебе лучше? Да, спасибо. Чай, правда, помог. 9:30. Ты опоздал на работу. Это ничего, иногда можно. Учитывая, что произошло вчера, я вообще уезжать не хочу. Ты точно в порядке? Говорю же, Теперь все хорошо. Слушай, может быть, мне все-таки на службу не ехать? Я позвоню и отпрошусь. Точно нет. Не хочу быть ответственной за то, что тебя уволят с работы. Ну, судя по тому, что мы узнали, ты очень даже состоятельна. Да ты Альфонс. Я не об этом, а о том, что если меня уволят, я смогу стать твоим телохранителем. Много не запрошу. Судя по тому, что мы узнали, телохранитель мне не нужен. Ну, в таком случае ничего не поделаешь. Пойду. Чувствую себя, как разбитое корыто. Нельзя ему этого показывать. Надо, чтобы он уехал. Надо остаться одной. Если что, сразу звони. Я постараюсь вернуться пораньше. Хорошо, будь осторожен. Кровавый дождь. Странное название. Что тут может быть? Это вырезки с места преступлений. Дождь принес очередную смерть. В этот раз в своей квартире был найден мертвым известный политик, который выступал за обнародование средств всех сенаторов. Кто же этот убийца, что скрывается под пеленой дождя? И кто остановит этот кровавый дождь? Этот мужчина. Он... Я точно его знаю. Голова... Я помню. Дилан. Мразь. Да, я вспомнила все. Джейкоб, так ты ищешь меня. Точнее, ты ищешь убийцу своей невесты, но даже не допускаешь мысли, что убийца намного ближе. Я никогда не задумывалась, кто они, мои жертвы. Знала бы, скольких людей ты убрала ради меня. Джей, прости. Ты бы удивилась. Я ведь не знала. Это девушка. Я признаюсь тебе, расскажу все, но только после того, как разберусь с Диланом. Ты не должна верить ему. Он не такой святой, как ты думаешь. Надо было тебе верить. Или хотя бы выслушать. Странно, почему никого нет. Надеюсь, хоть ты здесь. Алекс, конечно. Меган? Прости. Надо было записаться на прием, но я вижу, ты и твоя секретарша очень заняты. Я могу подождать за дверью. Здравствуйте, мисс Фостер. Прости, что обломала кайф. Извините, не ждали вас. Ты как? Ты о чем вообще? Такое ощущение, будто 100 лет тебя не видела. Нет, пожалуйста, без объятий. Ты издеваешься? Да я все перевернул, пытаясь отыскать тебя. Я места себе не находил. А ты являешься вся такая отдохнувшая. Что произошло? Нельзя было сообщить, что все хорошо? Так много вопросов и всего один ответ. Давай будем считать, что я просто была в отпуске. А что с Диланом? По телевидению твердят, что он теперь официально директор компании. Готовится стать конгрессменом. Дилан. Он уже труп, просто еще об этом не знает. Но я лично ему об этом скажу. Он умер в ту же ночь, когда попытался меня убить. Месяц назад ты неожиданно пропала. Он что, пытался тебя убить? Не месяц назад, а 20 лет назад. Это был он. Тот ублюдок, который заказал мою семью. Он заказал даже своих родителей. Продумал все. Но не учел одного. На каждое действие есть противодействие. Теперь пусть опасается. Моя очередь стрелять. А я не промахнусь. Не понимаю, как это? Уже не важно. Важно то, что я хочу уничтожить его. Хочешь его убить? Смерть — это не самое ужасное. Во всяком случае, для него. И если я просто его убью, это можно будет расценивать как подарок. Но я не намерена быть такой щедрой. И он на себе узнает, каково это — потерять все. Он станет последним, кого я убью. Угу. А что потом? Неважно. Мне надо подумать. Я приду завтра, а ты не говори никому, что я снова в деле. Вообще пока ничего не делай. Расслабься. Закажи себе кофейку. Секретарша наверняка еще не остыла. Мэг! Ах, да. Прости за то, что не поверила тогда. Спасибо за то, что на моей стороне, и за то, что искал и волновался. Я думала, что одна, но нет. Ты всегда был рядом со мной. И за это спасибо. Вот черт. Где она может быть? Сказал же, сиди дома. Меган. Все в порядке. Я просто поняла, что хочу сладкого. Вот вышла за тортиком. Думала вернуться до твоего возвращения. Ты не знаю почему, но не перестаю волноваться за тебя. И еще напомни купить тебе мобильник. Я понимаю, ты устала сидеть дома, но, пожалуйста, никогда больше не исчезай вот так. Оставь хотя бы записку. Ты... В тебе что-то изменилось. С чего ты взял? Ничего не изменилось. Ты, кстати, тортика не желаешь? Меня заверили, что он очень вкусный. Да, почему нет? Можно и тортику. Джейкоб, тебе нет места в моем мире. И я не должна подвергать тебя опасности. Я и так забрала у тебя все, что могла. А теперь ты волнуешься за меня, защищаешь. Что, если рассказать тебе все сейчас? Что ты сделаешь? Вряд ли будешь смотреть на меня такими же глазами, как сейчас. Мэг! Что, прости? Я говорил, что ты похожа на нее, но не мог понять, чем именно. А сегодня, придя домой и поняв, что тебя нет, осознал. Я осознал, что боюсь тебя потерять. Нет, нет. Ты не можешь быть той, кто сделает его счастливым. О каком счастье ты вообще? Именно ты та, кто убила его невесту. Остаться рядом слишком нечестно. Слишком эгоистично. После смерти Дианы. Джей, не надо. Я... Дурак. Она же просила. Но что, если я бы не признался? Она бы просто ушла. Да чтоб тебя. И почему девушке это так сложно? Наверное, вчера я сказал что-то не то, раз ты даже не захотела спуститься. А может быть, ты спишь, и это я просто слишком много думаю. В любом случае, не уходи никуда. Нам надо поговорить. Дождись. Джей, я обещаю, я не исчезну. Ты только дай немного времени. Здравствуйте, мисс Фостер. Здравствуй, Люси. Ну так что? Какой план? Не план. Скорее, набросок плана. Но если правильно сделать первую часть, то в дальнейшем будет легко. Отомстим ему его же оружием. Ты о чем? Дилан оставил дядю в живых для того, чтобы он управлял фирмой, пока он сам не достигнет определенного возраста. Думаю, и я тоже могу так сделать. Передать мою долю опекуну. Помнится мне, что ты отказалась от своей доли. Я отказалась, но неофициально. Никаких договоров я не подписывала, а значит, юридически компания наполовину моя. Ну и что же ты намерена сделать? Он не знает, что я выжила, и, скорее всего, сейчас, расслабившись, попивает кофе у себя в кабинете на президентском кресле. И тут мне нужен будешь ты. Я уже весь во внимании. Что мне уготовано? Ты же был против того, чтобы показывать свою мордашку. Уже передумал? Если честно, мне уже порядком наскучила эта должность, так что я готов к переменам. Ты будешь моим наследником, которому по завещанию я передаю все свое имущество. Ты составила завещание? Пока нет, но что мне мешает сделать это сейчас и оформить все задним числом? Тем более, что у меня есть такой прекрасный юрист. Ты же понимаешь, что уже злоупотребляешь мной. Конечно. И уверяю тебя, та сумма, которую я приготовила, утешит тебя. Ой, вечно ты о деньгах. Ты действительно важен для меня, и я тебя очень ценю. Бог ты мой! Что ты сделала с прежней Меган Фостер? Ладно, я готов. Что делать? Ты придешь к нему с завещанием. Придешь открыто и публично, чтобы у него не было возможности отказать. Наверняка весь совет акционеров души в нем не чает или просто запутаны. Поэтому они сделают, как он скажет. Конечно, он может выдвинуть опровержение, но пока он будет занят этим, мы сделаем так, что акции компании упадут. И именно тогда, когда акции станут стоить на уровне самой дешевой жвачки, в игру вступлю я. Ты же сказала, что он гений. Неужели думаешь, что у него нет запасного варианта на такой момент? История с ним кое-чему научила меня. Тот, кто думает, что он гений, и ему нет равных, всегда попадает в простейшую ловушку. Попробуем сыграть на его самолюбии и самоуверенности. Ты пока все устрой с завещанием, подключи побольше прессы. Ты же знаешь, что делать. С завтрашнего дня начинается операция «Феникс». Ты здесь? А почему в тишине? У меня кабельное подключено. Да вот, решила подумать в тишине. Ясно. Я... Знаешь, я сегодня целый день думал и хочу кое-что сказать. Черт. Перебрал сотни вариантов для разговора и вроде бы нашел подходящий. Но увидел тебя, и все, что собирался сказать, улетучилось. Джей, что мне сделать? Скажи, как мне убедить тебя в том, чтобы ты осталась со мной? Я ведь не дурак. Прекрасно вижу, как ты изменилась. Что-то происходит, но, видимо, ты мне до сих пор не доверяешь, если не говоришь. Джей. Как мне быть? Это не так. Я доверяю, но... Знаешь, давай так. Забудем о вчерашнем разговоре. Ты не должна отвечать мне взаимностью. Прости, если это выглядит как какая-то назойливость. Джей! Я в душ. Мэг, ты что? Просто поцелуй меня. Ты уверена? Молчи. Я знаю. Я все знаю. Прости меня, Джейкоб. Ты стал тем, кто сделал меня слабее. Ты стал тем, от кого я с радостью приму пулю в лоб. Но не сейчас. Еще не время. Еще слишком рано. Спасибо за то, что помог осознать, разобраться в себе. И теперь я точно знаю, то, что было у меня с Диланом, вовсе не влюбленность. Это была сложная теорема, которую я не могла разгадать. Просто интерес к тому, кто принял меня со всеми причудами, хотя это была всего лишь игра. Его игра. А теперь я намерена ответить. Феникс, Феникс, Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.